Кровь 7. Война. Война закончилась ничьей. Армия отца вернулась, понеся потери. Если судить по внешнему виду армии, то кажется, что они проиграли. Но причина этого не в войне. Причина в пауке. Похоже, он не погиб в том взрыве. Неожиданно паук появился на поле боя. И начал резать всех, не разбирая, кто друг, а кто враг. В конце концов, его смогли уничтожить, наложив мощнейшее заклинание на то место, где герой удерживал монстра. Но после этого обе армии понесли существенные потери, вследствие чего дальнейшая война стала невозможна. Так что обе армии отступили. Хотя я и рада тому, что ее отец вернулся живым и невредимым, но вот только меня беспокоит то, что проблема была просто отложена, а не решена. Похоже, герой, который тоже должен был попасть под удар магии, был втайне защищен великим магом Империи. Я слышала, что он использовал магию телепорта, как раз за секунду до удара магии. В любом случае, в стране сейчас неспокойно. В первую очередь из-за того, что разбита армия. Во вторую из-за того, что разбита она по вине божественного зверя. В теории, эта война должна была быть возмездием за божественного зверя. Хотя на самом деле, причиной были длительные трения между религией богини и религией божественного мира. Но в данный момент получается, что божественный зверь, которому поклонялись, оказался, как и говорила религия божественного мира, опасным монстром. И в этом вся причина. Оказалось, что религия божественного мира была права, а это очень плохо. Получается, что они действовали верно, когда напали на страну Сариера. Так что по возвращению отец снова погрузился в работу. Война-то окончена не была. Скорее всего, в ближайшее время она разгорится снова. Религия божественного мира считает религию богини врагом. Так что вряд ли они упустят такой шанс. Конечно же, для того, чтобы произвести реорганизацию, частично уничтоженной армии понадобится время. Но религия божественного мира – мощная организация, которая имеет влияние в любых уголках мира людей. Так что, скорее всего, у них есть варианты с подготовкой новой армии. Со стороны страны Сарьера все гораздо хуже. Они всегда были сильнее своих непосредственных соседей. Но в данный момент все вокруг настроены против них, а армия частично уничтожена. Если говорить о том, имеются ли шансы на победу или нет в данный момент, то я хоть и не являюсь специалистом, но отвечу, что скорее всего нет. Эту войну не стоило затевать с самого начала. Если бы армию выставляла только страна Оуцу, то страна Сарьера, конечно же, победила бы. Но в этот момент, когда в дело вмешалась религия божественного мира, шансы на победу стали призрачными. Мало того, даже Империя поддерживает страну Оуцу. Но проблема религиозных войн как раз в том, что отступать никто не собирается. Мне этого не понять. Но для страны Сарьера нет другого выбора, кроме как драться. Кто победит, должно было решиться на поле боя в столкновении армии. Там бы страна Сарьера и сдалась, таким образом обычные люди бы не пострадали. Хотя армия была бы и потеряна, но можно было бы договориться о компенсациях и еще каких-либо преференциях. Но все пошло прахом, когда на поле боя появился неучтенный фактор. Потери обеих армий астрономические, а победителя нет. Война продолжилась. И для страны Сарьера это плохо. С этого момента не будет честной войны, в которой победы или поражения решаются на поле боя. Будет затяжная война. И, возможно, пострадают и города. В первую очередь, этот город, где живу я. Он рядом с границей страны Оуцу и место, где появился паук, который стал яблоком раздора. Отец пытается договориться о эвакуации семьи. Вот только время неподходящее. В первую очередь проблема со временем. Как раз начался сезон сбора урожая. Территория вокруг города – это огромные поля. Весь собранный урожай доставляется в город по дорогам, которые идут до каждой деревни. А дальше из города урожай распределяется уже по всей стране Сарьера. Мы не можем бросить урожай, который нужен стране. Так что эвакуировать тех, кто должен отвечать за данную работу, невозможно. Те, кто занимаются транспортировкой, их можно эвакуировать по месту назначения груза. А вот все остальные эвакуироваться не смогут. Как бы им ни хотелось обратного. Кроме того, есть еще одна проблема. Похоже, руководство страны Сарьера решило принести город в жертву. Если коротко, они решили позволить врагу атаковать город и взять его. Война не может быть без потери, и руководство страны решило свести потери к минимуму. Так что эвакуируют только зерно и самых важных людей. Эвакуация остальных людей невозможна. Другими словами, их решили предоставить в качестве рабов для противника. Туда же попали и отец с семьей. Отец прикладывал все силы, чтобы позволить матери мне бежать, но ничего не вышло. Хотя мои бабушка и дедушка и пытались в секрете подготовить побег для нас, но похоже, это было раскрыто. Скорее всего, договоренность между руководством нашей страны и врагом уже была достигнута. Иначе бы они вели себя по-другому. Время сбора урожая выпало очень неудачно. Поскольку солдаты и фермеры в данной стране между собой никак не связаны, то поражение на сбор урожая не повлияло. Но все равно, я не могу сказать ничего, кроме того, что все вышло очень неудачно. Если враг сумел все это просчитать заранее, то можно сказать, что страна Сарьер уже побеждена. Приближающаяся вражеская армия будет означать нашу смерть.